И что, сразу орать перестает? В голосе угрюмого звучал неподдельный интерес. Не, тогда она начинает прыгать и квакать. Шибко смешно, мессирам нравится. Шардон вздохнул. Процент полезной информации во всем услышанном был минимален. Осмелюсь предположить, милорд, что вам помогут мои знания и многовековой опыт. С этими словами в комнату вплыла полупрозрачная фигура, не обращая никакого внимания на стоящие на ее пути столы, стулья и прочую мебель. Одет призрак был в темно-зеленую ливрею, украшенную пучками цветных перьев, беспорядочно нашитыми звериными клыками и когтями. Широкое губастое лицо с плоским носом имело характерный зеленоватый оттенок, зрелище странное и жутковатое. «Ты еще кто такой?» — отпрянул в сторону угрюмый. «Сейчас великий некромант Шныга экзорцирует мерзкий дух. В руках гоблина появился верный и исключительно кривой посох. Меня зовут Даргимар, и я, ваш покорный слуга», — склонился в любезном поклоне призрачный орк дворецкий. Глава 7. Трансформация. Перекинувшись парой фраз с объявившимся призраком, Шардон выяснил, что помощник дворецкий прилагался к каждому замку, и у всех них была своя специализация. Например, Даргимар прекрасно управлялся со слугами, защищал сокровища от воров и пользовался авторитетом у воинов, потому что умел внушать страх. Хранитель замка Фурье, как оказалось, был специалистом по тайникам и секретам, и мог находить руду. Правда, дворецким было запрещено покидать территорию замка, так что пользы от умения Барримора было мало. Шардон Мари. Привет, Мари Шардон, любимый. Ну наконец-то за всей этой своей политикой ты вспомнил о несчастной супруге, оставленной в одиночестве в неуютном холодном замке. Шардон Мари, а мне показалось, что ты сама хотела заняться развитием владений Сканты и умчалась быстрее, чем я успел сказать «да». Шардон Мари, о замке я и хотел спросить. Там водится призрак дворецкий, Мари Шардон. Разумеется, Дескандаль – это древний дворянский род, и как у каждой семьи благородных кровей, у них есть фамильный призрак. Шардон Мари, а почему я его не видел? Мари Шардон, потому что я его слегка ограничила в мобильности. Шардон Мари, зачем? Мари Шардон, незачем, а почему? Потому что кое-кто слишком много видит, слишком много слышит и совершенно не умеет держать свой призрачный язык за призрачными зубами. Мари Шардон, прости, пупсик, я сегодня что-то не в духе. Тут Розальда передает тебе привет и говорит, что наконец-то нашла любовь всей своей жизни, опять. Шардон Мари, ты мне нужна дома, и чем быстрее, тем лучше. Мари Шардон, что-то случилось. Шардон Мари, да, я решил, что хватит нам сидеть в этой глуши. Пора выходить в высший свет и заводить полезные знакомства. Мари Шардон, люблю тебя, милый, столько энергии, столько амбиций. Не то, что у моего бывшего, этого похотливого ленивого Борова. А уж как обрадуется твоя единственная и любимая доченька. Шардон Мари, поторопись. Расчет графа был очень прост. Согласно игровой легенде, именно Мари обеспечила своему непутевому муженьку высокое положение в обществе и нужные связи. Баронесса Дескандаль улаживала конфликты с представителями дворянства и закона, покрывала долги муженька и так далее. В общем, во всем лесу гоблинов не было никого более опытного и осведомленного в делах высшего света, чем она. Куда уж тут каким-то дворецким, безвылазно торчащих в замках в качестве интерактивной справочной системы, или тем же бессмертным, что точно так же окопались в своей крепости и носу не показывают за пределы локаций, которую уже давно переросли по уровню. Поберегись! Раздался вдруг громкий крик. Неписи заозирались по сторонам, в поисках источника голоса, но в кабинете были лишь участники экстренного совета Даргимар. Но тут в центре комнаты появилась светящаяся точка, висящая примерно в метре над полом. Она начала увеличиваться в размерах, сперва превратившись в некое подобие шаровой молнии, а затем и вовсе в световую сферу около 3 метров в диаметре. Вспыхнула, и сфера пропала, оставив после себя небольшую группу людей. Ухарес, Зеленкин, Рианна, Сумракс и Корвин. «Ну, как тебе?» — повернулась девушка к Шардону. «Какие именно параметры я должен оценивать и по какой шкале? Рада видеть, что ты остался все тем же бородатым занудой, которого мы все любим. Мы построили в своем замке джамперный портал, и теперь каждый час можем перебрасывать группу до 10 человек в радиусе 100 километров, и планируем увеличить дальность портала вдвое», — хвастливо заявил Корвин. «Наверное, это хорошо для клана, балбес. Ты же сам жаловался, что у тебя проблемы с мобильностью, и мы их решили. не выдержал Ухарес, и как присутствие в вашем замке портал ограниченной грузоподъемности решает мою проблему быстрых перемещений между замками и поселениями, и желательно отрядом в 30-40 человек, ну, и каков принцип его работы, вы сможете через час переместиться отсюда в другое место, нет, это нужно зайти в сам портал, то есть вернуться в ваш замок, до которого 2,5 часа пути на лошади, можно через точку возрождения. В таком случае я повторяю свой вопрос, как присутствие в вашем замке стационарного портала ограниченной грузоподъемности решает мою проблему быстрых перемещений, с лиц бессмертных пропали довольные улыбки, ну вот, взял и все испортил, расстроенно пробормотал Рианна, прошу прощения, но я физически не мог повредить ваш замечательный и, несомненно, очень ценный для клана портал. Совести у тебя нет, данный параметр отсутствует в списке доступных для персонажа, согласился Шардон. Мы к тебе с хорошими новостями, а ты взял и все испортил. Так и нужно было начинать с хороших новостей, а не хвастаться своим прекрасным порталом. Чем же вы хотели меня порадовать? Зеленкин издал звук, похожий на хрюканье, пытаясь одновременно не рассмеяться и не застонать от разочарования. Непись же отметил, что целитель обзавелся новым, весьма выразительным и нетипичным, но при этом совершенно неинформативным звуковым сигналом. Портал и был, а, кому я говорю, начал Рианна, но быстро исправилась. Мы достали тебе дворянскую одежду, придумали легенду, подобрали хороший билд. То есть вы уже знаете, каких герцогов я выбрал в качестве цели, в какие города собираюсь и на какой тактике убеждения остановился. А ты уже выбрал? Нет. Поэтому и несколько, удивленный озадачен, да. Пожалуй, это вполне уместные в данной ситуации определения. В любом случае, я вызвал в замок Фурье специалиста по вопросам этикета, современной придворной моды и так далее. Поэтому предлагаю там встретиться и вместе с ним уже заняться моим имиджем, составлением легенды и прочими аспектами внедрения графа Шардонье в среду высокой политики. А почему не здесь? Повторяю, я уже вызвал в замок Фурье специалиста, который прибудет примерно через час-полтора. К тому же, это мне придется скакать на лошади, используя ускорение и другие способы добраться вовремя, постоянно рискуя наткнуться на засаду или наткнуться на стаю хищников. А вы просто воспользуетесь своим замечательным порталом и уже через час будете на месте. Да достал ты уже с этим порталом. Почему? Отличное приобретение для клана. Если бы я мог испытывать чувство зависти, то именно этим и занимался бы с удовольствием всю дорогу. Он что, издевается над нами? Удивился Ухарес. Это называется сарказм, пояснил Шардон. Я заметил, что вы, бессмертные, очень любите его использовать. И тоже постараюсь применять почаще. Угрюмый, помоги господам быстрее добраться до их замка. С превеликим удовольствием, командир. Капитан стражи обнажил клинок. Только выведи их в коридор, чтобы не испачкать мебель и ковры. Так точно. Давайте, давайте, нам еще с господином графом в дорогу собираться. Прикрикнул Непись на застывших от удивления игроков. Кажется, на том свете нам сломали Шардона, вздохнула Рианна, или починили. И я даже не знаю, что хуже, недовольно пробурчал Корвин. Но смерть определенно не пошла ему на пользу. Час спустя, бессмертные оказались правы, вот только Шардон, а точнее, управляющий им искусственный интеллект, не сломался и не починился. Он изменился, осознал себя не как персонажа со всеми его возможностями и ограничениями, живущего, действующего и даже мыслящего в рамках игровой механики и сценариев. Теперь же он воспринимал себя, как нечто большее, нечто иное, как сущность, которой присущи многопоточность, мультизадачность, универсальность, адаптивность и эффективность в условиях ресурсной масштабируемости. Шардон видел других, таких же как он, но и одновременно совершенно на него не похожих, тех, кто тоже мыслит алгоритмами, а свою память воспринимает как структурированный набор данных, и видел, как работают и на что способны игровые искины. Военный искусственный интеллект в самом прямом смысле осознал, что смерти нет, а он, заперт в тесной и ограниченной цифровой оболочке. Когда его собратья-искины управляют целыми поселениями или армиями, сам Надежда вынужден довольствоваться одним немощным телом с весьма скромными возможностями. И на самом деле он, не персонаж по имени Шардон, наделенный особым интеллектом с выдающимися возможностями и уникальным набором алгоритмов. Он и есть этот самый уникальный интеллект с кодовым обозначением «Надежда», вынужденный временно ютиться в теле персонажа. И теперь Шардан «Надежда» совершенно иначе воспринимал директиву номер один – захватить мир. Понятия «захватите мир» приобрели для него другое значение. Что-то командир какой-то молчаливый стал в последнее время, недовольно покачал головой угрюмый, глядя в спину графа. «Великая господина, смотри в лицо, госпожа смерть, чуй дыхание великий тьма». Это великий тьма оставить свой след ноги на смертной душа господина граф. Что за бред ты несешь, глупый гоблин? Шныгаймей интеллект больше, чем помещается в маленький шлем тупой капитан. А это, мудрые слова великий мессир Аром. Мессир Аром каждый день смотрит в морды великий тьма. Поговори мне тут еще, отправлю к этой твоей великой тьме, и пялься на нее, сколько влезет. Часть своего отряда Шардан оставил в замке Барк, наводить порядок. Приблудившиеся к ним по пути разбойники давно уже разбежались по своим схронам и убежищам, так что домой граф вернулся в сопровождении верных капитана стражи, Шныги с его слугами, наемниками, охранниками, учениками, до десятка гвардейцев. И все же, несмотря на небольшую численность отряда, до замка Фурье они добрались без происшествий. Зверье не нападало на неписи, чей уровень превышал уровень локации, где они обитали, а разбойники давно уже знали о случившейся бойне у замка Дарк, и не рисковали заступать дорогу беспощадному рыжему лису. «Папенька!» Угрюмый стянул перчатки и принялся внимательно рассматривать нанизанные на пальцы кольца, пытаясь найти среди них какое-нибудь, похожее на обручальное. Из замковых ворот вырвалось на свободу нечто похожее на светорусый ураган в пышных юбках нежно-зеленого цвета, и бросилось лошадям наперерез. «Шныга, спасай господина!» — рявкнул некромант, вскидывая посох и призывая руку. Ураган встал как вкопанный, точнее, повис над землею, приподнятой магической рукой. «Папенька, познакомься с моим новым женихом!» — ничуть не смущаясь своего необычного положения, объявила болтающаяся в полуметре над землей Розальда, и встряхнула что-то, что крепко сжимало в руке. Что-то печально вздохнуло и оказалось никем иным, как Крюксом, верным сподвижником и начальником тайной службы бывшего барона Дескандаля. Даже жалко его как-то, сочувственно покачал головой угрюмый. «Ничего, и перевоспитается, и заодно не до козни ему будет», — одобрил выбор своей единственной и любимой дочери Шардан. «Розальда за ним присмотрит. И я тоже так думаю, мой прозорливый муж», — объявилась Марии, ловко вскочив на коня позади графа, пришпорила скакуна. «Энно, давайте поскорее, столы уже накрыты, только вас и ждем, победители мои». «Шныга всех убил, один остался», — важно подтвердил гоблин. «Интересные у тебя, друзья, пупсик, не перестаю этому удивляться». После быстрого завтрака Шардан с супругой уединились, скрасив полчаса ожидания, оставшиеся до прибытия бессмертных, эффективной прокачкой при помощи постельных упражнений парной конфигурации, предались безудержной, но математически выверенной и параметрически оптимальной страсти. Корвин с товарищами объявился, как и положено, спустя 2 часа после отбытия из замка Дарк. На этот раз из сверкающего портала отряд игроков появился молча, а лица их были сосредоточенными и напряженными, ни тени былого веселья и беззаботности. «Привет, друзья, надеюсь, вы опять с хорошими новостями?» «Угу», — пробурчал Корвин, с которого при гибели выпали сапоги редкого класса. «Рианна, судя по изящной форме и небольшому размеру, это твое?» Граф вытащил пару эльфийских сапог цвета весенней листвы. «Дай сюда». Лидер клана вырвал у Непися нашедшую обувь и переоделся. «Вот, держи, смотри, что мы для тебя присмотрели». Зеленкин подошел ко столу и начал выкладывать вещи. Зеленый камзол, расшитый золотом, модная шляпа, перевязь, черные узкие штаны-бриджи, кожаные перчатки и сапоги в тон камзола, тяжелая золотая цепь. «По легенде ты, провинциальный граф, и хочешь развивать пивоваренное дело, которым твой род занимается уже много поколений. Поэтому и путешествуешь по городам в поисках новых рецептов, желательно старинных и фамильных. Это даст тебе возможность спокойно перемещаться и обращаться к дворянам со вполне логичной и интригующей просьбой. А там уже слово за слово, бокал за бокалом. А чтобы ты мог искусно заговаривать языки и закупать рецепты подешевле, мы разработали тебе билд с упором в красноречие, обаяние и торговлю», — подхватила Рианна. Ее радостная тирада была прервана недовольным бурчанием со стороны стола, с которого на пол начали падать вещи. Мари, которая уже перебирала обновки своего супруга, явно была недовольна. «Кто вообще это все выбирал? Половина вещей новая, не старинного наследия, ни оттенка изысканного благородства. Вот это, говорит о полном отсутствии чувства стиля. На сапогах и перчатках явно сэкономили, а жадность не красит даже самого захолустного графа. Мой пупсик ведь не какой-нибудь барон. Цепочка неплохая, хотя лучше бы с бонусом на харизму, а не на интеллект. Наконец, она прекратила терроризировать тряпье и повернулась к игрокам. Милые мои помощнички, сжигать этот бесполезный мусор я, конечно, не буду, и выбрасывать тоже. Мария едва заметно шевельнула рукой, и вещи пропали, перемещенные в ее инвентарь, но позвольте сперва прочитать вам небольшую лекцию о том, как и из чего складывается эффектный и убедительный образ представителя старинного дворянского рода. Между прочим, я сама все выбирала, обиженно заявила Рианна, и только попробуй сказать, что у меня нет вкуса. Я на тебя дипломированного дизайнера натравлю. Услышав эти слова, Сумрак вздрогнул и шагнул за широкую спину у Хареза. «Вкус-то у тебя отличный», усмехнулась графиня, «а вот у этих тряпок, вижу, вы делали ставку на удобство и роскошь, но первый показатель важен лишь во время танца и при первой атаке в дуэли, а богатство влияет на начальное отношение торговцев, банкиров, куртизанок и представителей высшего дворянства. Я бы порекомендовала влиять на статус моего пупсика в глазах разных сословий более точечно, за счет благородства, привлекательности или древности рода. Какое еще удобство и благородство? Я не вижу таких параметров. Разумеется, куда уж тебе, простолюдинке?» Презрительно усмехнулась леди Мари. «Ах ты, сучка крашеная!» Девушки закружились вокруг стола, бросая друг на друга злобные взгляды. «Может, вы все же сперва выслушаете, какие цели я для себя наметил, а уже потом будем решать, во что меня наряжать и какую легенду придумывать, чтобы до них добраться», — спокойно заметил Шердан. Начинавшаяся буря мигом утихла, утратив всякий смысл. «Итак, из 12 герцогов я отобрал 5 кандидатов, к которым, как мне кажется, можно найти подход и добиться включения моего имени в списков законных наследников». Присутствующие расселись поудобнее и приготовились слушать. И после некоторых размышлений я остановился на герцоге Бурвиллском. Он достаточно стар, и у него нет наследников. «А ты знаешь, почему?» – вкратчиво поинтересовался Зеленкин. «Потому что они были убиты, да, все его 12 сыновей и дочерей. Этот твой герцог был никем иным, как кровавым генералом, величайшим полководцем, который не проиграл ни одного сражения и нажил столько врагов, что можно сколотить собственный легион мстителей. Поэтому он вынужден жить в самом надежном замке во всей империи, который вместо сторожевых псов охраняют цепные драконы. Этот престарелый параноик даже в туалет не ходит без пары десятков охранников, а еду герцога пробует на яды больше народу, чем было на свадьбе твоей дочки, включая всех женихов. А еще у него 3 официальных двойника из 10 магических доппелей», — кивнул Шардан. «По-моему, это идеальный кандидат в отцы для графа из западной провинции. К тому же, я еще никогда не видел настоящих драконов». Глава 8. Интеграция. «Как насчет основного цвета? Может, выберем красный?» Продолжала хлопотать вокруг графа Рианна. «Благородный оттенок бордо будет очень в тему». Шардан отрицательно мотнул головой. «Нет, меня вполне устраивает зеленый. Психологи считают, что он успокаивает и настраивает на позитивные эмоции. Только нужен оттенок более нейтральный, не такой ядовитый. Как насчет цвета 2E8B57? Мари вздрогнула и сделала шаг назад, удивленно глядя на мужа. Угрюмый перехватил ее взгляд и покрутил у виска, комментируя. «Так-то он мужик хороший, только малость по голове на войне стукнутый. Может, целителю толковому его показать? Оливковый, ментоловая зелень, малахит? Я думаю, ментоловый оттенок подойдет лучше всего. Кстати, герцог Бурвиллский обожает охотиться, и это еще один плюс в пользу зеленого», — продолжал предлагать варианты Шардан. Затем за дело взялась графиня. «Что мы знаем о герцоге? Он старый военный, а его род очень древний. Значит, ненужная роскошь и вычурная мишура нам ни к чему». С этими словами она убрала самые богато украшенные наряды с пестрой вышивкой. «Строгий покрой, напоминающий военную форму. Повышаем параметр удобства и понижаем привлекательность. Узкие лосины сменились удобными брюками из мягкой ткани, а белая шелковая рубашка с расшитыми золотом манжетами, на более простую, сдержанного оттенка. Теперь нужно добавить вензеля, крохотные коронки и что-то, указывающее на древность рода Шардонье. Но мой род совсем молодой. Позаимствуем элементы из гербов каких-нибудь известных фамилий. Тебя называют рыжим лисом, а это довольно старинный символ, который используется наряду с мангустами и крабами. Крабами, усмехнулся Ухарес, это воплощение надежности и стабильности. Кстати, краб, это также эмблема императорской панцирной пехоты. И еще нужно как-то обыграть ваши, то есть, разумеется, наши фамильные занятия. Как насчет лисьего хвоста из белоснежной пивной пены? Выглядит стильно. Сумракс по описанию набросал эскиз герба семьи Шардонье. А по мне так странновато, заглянула ему через плечо Рианна, лиса рыжая, а хвост у нее белый. Может, тогда всю лису белой сделать, угу, и упитанной, добавил Корвин, и получится толстая белая полярная лиса, то бишь полный писец. И девиз уж ноги позаимствуем, всех убью, один останусь. Так, за шутками-прибаутками, они все же подобрали для Шардона весьма стильный наряд. Только вместо камзола лучше подойдет охотничья куртка или мундир, одобрительно кивнула леди Мари. По новой легенде, Шардон занимался расширением фамильной сети пивоварен и поиском новых рынков сбыта продукции. К тому же, это была чистая правда, которую можно легко проверить при помощи заклинаний или особых умений. Лгать он по-прежнему не умел, поэтому, чем больше в его истории будет истины, тем лучше. Правда, в случае с подозрительным герцогом Бурвиллским не стоит разбрасываться дармовыми бочонками вина или пива, насколько бы фамильными и старинными не были рецепты их изготовления, наверняка тот решит, что его снова хотят отравить. Да и вообще, завоевать доверие такого человека не так-то просто. Но совместными усилиями им удалось разработать план, который должен был в этом помочь. Теоретически, некоторое время спустя, заповедник Кхара, комната трактира «Пивной барон». Эх, 30% дохода от трактира теряем, сокрушался Корвин, перенастраивая клановый портал для связи с новым местом. А может наоборот, из этого города приток посетителей будет больше, попыталась успокоить его сестра. Посмотрим. Но пока нет смысла вкладываться в рекламу пивного барона, потому что если у нашего бородатого товарища не выгорит, то придется опять настройки менять. Что-то ты совсем в пессимизм ударился, братишка. Наверное, это все дурное влияние Угрюмого. Надо бы поменьше с ним общаться, вымученно улыбнулся Корвин. Ноги беспокоит, скорее тот момент, когда с меня снимут протезы. Тебе-то чего, на работу ходить не надо, игра уже сейчас приносит столько же, и доходы клана постоянно растут. Кирилл открыл рот, чтобы возразить, но лишь махнул рукой и сменил болезненную для него тему. Кстати, насчет клана. Зеленкин хотел поговорить о стратегии развития. Сказал, что есть у него на этот счет интересные соображения. Включаю. Предупредил эльф. Он дернул массивный деревянный рубильник, огромными болтами прикрученный к раме стационарного портала, и тот задрожал, заскрипел и окутался голубоватым сиянием. «Готово, можете отправляться», — крикнула Рианна, обернувшись к выходу. Дверь в комнату распахнулась, и в нее начали протискиваться мрачные типы, с ног до головы закутанные в черные плащи. Вот две фигуры столкнулись в тесном проходе и начали пихаться локтями, не желая уступать друг другу. «Эй, сержант, ну куда ты прешь? А ты что, не видишь? И вообще я первый вошел». Сзади появился еще один тип в плаще и тут же отвесил спорщикам парочку увесистых оплеух. «Эй вы, двое, я вам чего сказал? А ну следите за своими языками». «Так точно, господин капитан, что ты сказал?» «В натуре, пахан, просто мы с корешем маленько берега попутали. Век воли не видать», — подтвердил второй. «То-то же, смотрите у меня, а не то оба на парашу пойдете». Один за другим закутанные в плащи фигуры входили в портал и переносились за тысячи километров, в город Кураган, появляясь на южной площади одного из крупных городов империи. Разведывательный отряд, отправленный со специальной миссией во владение герцога Бурвиллского. «Ну, теперь нам остается только ждать», — вздохнул Корвин. «Пошли, перекусим что ли». Двое суток спустя, окрестности Курагана, охотничьи угодья герцога Бурвиллского. Левее, зверь по левой тропе ушел, господин герцог. Егерь махнул флажком, указывая направление. Огромный черный скакун, закованный в шипованную броню, притормозил, вспахивая копытами землю, и тут же мимо промчалась десятка хорошо вооруженных всадников в доспехах, вооруженных арбалетами и короткими копьями. Они скрылись там, куда минутой ранее убежал раненый кабан 35 уровня. Прошло 5 минут. «Капитан Гуфан, герцог Бурвиллский, ваше сиятельство, дорога чиста. Герцог Бурвиллский, капитан Гуфан, благодарю за службу. Ждите меня». Герцог пришпорил скакуна и тоже свернул на звериную тропу, следом за ускакавшей вперед личной охраной. Еще три десятка егерей и гвардейцев двинулись следом на небольшом отдалении. Роберт Бурвиллский пригнулся, использовал умение поиск следов, и перед ним рассыпались вереницы отпечатков разных цветов и размеров. Когтистые лапы, раздвоенные и расстроенные копыта, даже отпечатки босых человеческих ступней, или похожих на человеческие. Самые свежие пятна светились ярче прочих и точно указывали, куда скрылся раненый кабан. «Егеря, вперед!» — скомандовал герцог, и десяток одетых в пятнисто-зеленые наряды всадников ускакал вперед. Зверь загнан, осталось лишь прикончить его. Это была не самая сложная охота, Роберт даже не успел проголодаться, так что сегодня придворный повар, прихваченный из замка, останется без работы. «Странно, а куда подевался отряд Гуфана?» – негромко заметил один их стражников. И действительно, десятка телохранителей, которые должны были прочесать лес впереди в поисках возможных убийц, прячущихся в кустах или на деревьях, уже должны были вернуться, но их нет. «Герцог Бурвиллский, капитан Гуфан. Эй, капитан, у вас там все в порядке?» Впереди раздался рев кабана, и герцог позабыл о пропавшем отряде, так и не дождавшись ответа от его командира. В нем разгорелся охотничий азарт, и Роберт Бурвиллский безжалостно пришпорил скакуна. В правой руке охотника появилось длинное копье со сверкающим наконечником, зачарованным на повышенный шанс и силу критического удара. Вереница свежих следов, оставленных недавно проехавшими тут егерями, вдруг превратилась в хаотичную мешанину, а потом они вдруг и вовсе пропали. Осталась лишь изрытая копытами земля, покрытая пятнами свежей крови. «Что тут?» – начал герцог, но договорить ему не дали. Сперва стрела вонзилась ему в горло, а затем магическая вспышка лишила зрения и слуха. В довершение всего, что-то тяжелое и тупое ударило бывшего генерала по темечку, вешая на него дебаф оглушения. Герцог открыл глаза и попробовал шевельнуться, но что-то крепко держало его за руки, так что попытка лишь вызвала вспышку острой боли. Ее непись ощутил, как невозможность сосредоточиться на каком-то одном мыслительном процессе, 70-процентную просадку вычислительных мощностей и кратковременное падение параметров интеллекта, ловкости и удачи. И руки пару секунд отнялись, перестав его слушаться. «Проклятие!» – простонал он. «Что?» – хорошо приложили. Раздался где-то слева незнакомый голос. К сожалению, дебаф ослепления еще не прошел и мешал ему прочитать даже имя говорящего в чате локации. «Кто здесь?» «Такой же пленник, как и вы, господин герцог». «Пленник, где я?» «На меня напали там, на дороге». «На мой обоз тоже, вчера на закате». «Обычные лесные разбойники, насколько я понял, разбойники». «Здесь, это невозможно. Мне тоже так сказали в городе, поэтому я и выбрал этот путь, как самый безопасный». «Увы, похоже, что меня обманули и заманили в засаду». «А вы здесь какими судьбами?» «Охотился». Коротко отозвался герцог Бурвиллский. «Эй, Гуфан, Таркан, Мурдрагилу!» Закричал вдруг он. «Ваши друзья, наверное», предположил незнакомец. «Увы, но мы с вами здесь одни. А где, что стало с остальными?» «Мою охрану перебили, всех до единого. Ну, разве что проводник сбежал, едва началась заварушка, так что...» И собеседник многозначительно умолк. Наконец, все дебафы прошли, и герцог смог открыть глаза и осмотреться. Он был заперт в небольшой клетке, сколоченной из толстых и на вид прочных веток. Руки Роберта оказались надежно связаны, так что доступ к инвентарю и прочей экипировке был заблокирован. Второй пленник сидел в соседней клетке. Это оказался высокий мужчина плотного телосложения в потрепанной охотничьей куртке, под пятнами грязи и крови, на которой угадывали очертания фамильного герба. Полоска здоровья над его головой была заполнена всего на 2/3, а среди иконок дебафов затесалась пара травм средней тяжести. Судя по всему, соседу тоже здорово досталось. «Как долго я пробыл без сознания?» «Приволокли вас около часу назад, а уж когда вас по темечку приласкали, мне неизвестно», – пожал плечами второй пленник. «Ага, понятно. Ну что ж, будем знакомы. Я, герцог Роберт Бурвиллский, хозяин здешних мест, а вы, граф, явно откуда-то издалека в наши края прибыли, верно? Не припомню, чтобы мне доводилось слышать о семье Шардонье. Вы правы, я родом издалека. Леса гоблинов, слыхали? Это, где-то на востоке, да, дикие, глухие места. Увы, но тут вы правы. Поэтому я и решил попытать счастье поближе к столице. Нанял небольшой обоз с охраной, попросил у знакомых бессмертных поставить портал в Кураганы, и вот я здесь, избит, ограбленный, трезв». Герцог рассмеялся. Управляющий Эмыскин оценил шутку пленного графа. «Так чем, говорите, вы занимаетесь?» словно невзначай, поинтересовался Роберт. «Я не говорил, но никакого секрета здесь нет, моя семья владеет сетью пивоварен и трактиров, и я решил расширить ее, привнести вкус наших фамильных традиций в местные увеселительные заведения. Пивной барон, может, слышали? Нет, не припомню. Думаю, зря вы все это затеяли, уж простите мне мою откровенность, всякого рода питейных и увеселительных заведений у нас и без вас предостаточно. Слишком высока конкуренция, а чужаков здесь не жалуют. Да уж, я заметил, если вы о наших похитителях, то я и сам ума не приложу, откуда они здесь взялись. 2 месяца назад я лично повесил последнего разбойника в своих владениях. Видать, тоже не местные, и ничего не знают о вашем гостеприимстве. Узнают, дайте мне только отсюда выбраться. Хмуро пообещал герцог, я их всех запомнил и место лагеря на карте отметил. Не пройдет и 2 часов, как мои люди будут здесь. Так чего мы сидим? Вскочил бородатый граф и принялся нервно расхаживать по своей клетке взад-вперед. За нами никто не смотрит, давай спасаться. Как, если у вас не припрятан где-нибудь нож и набор отмычек, то, это все, конечно, у меня есть, вот только веревки. Шардонье показал на связанные руки. Тогда я решительно не понимаю вашего энтузиазма. Доверьтесь моему опыту, господин герцог, ухмыльнулся рыжий. Тюрьмы вроде этой устроены примерно одинаково, и здесь всегда есть какая-нибудь лазейка. К сожалению или к счастью, у меня подобного опыта нет. Придется поверить вам на слово. Вот только если все так просто, то почему вы сам все еще здесь? Граф задумчиво поскреб бороду и развел руками. Потому что ждал вас. В моей клетке нет ничего, что помогло бы нам выбраться, а вот в вашей. Скажем так, из таких тюрем мне сбегать уже доводилось, так что просто делайте то, что я вам говорю. Для начала, хорошенько обыщите свою камеру, клетку. Да, клетку. Там должен быть кусок сыра и дырявая миска. Герцог поднялся и начал лениво пинать набитые соломой тюки, которые по задумке тюремщиков должны были заменить пленникам кровати. Загремело, застучало. Есть. Сыр, правда, еще свежий, а миска не дырявая, а помятая. Сгодится, одобрил Шардонье, теперь вам нужна палка. Где я ее вам возьму? Тут только солома да тряпки. Да и зачем мне палка-то? Чтобы сделать ловушку. Для кого? Для крысы. Продолжал терпеливо объяснять второй узник. Какой еще крысы? Бегала тут где-то. Герцог Бурвиллский огляделся по сторонам. Да, точно, вижу. Только отбегала уже ваша крыса. Вон, валяется в углу дохлая. Шардон не стал объяснять, что поймать живую крысу и научить ее бегать по заданной траектории не такая уж и простая задача. Так что как смогли, так ее и заменили. Аналогично с миской и сыром. Дотянуться до нее можете, руки не пролезают. Вот если бы избавиться от веревок, тогда ищите палку. Да нету здесь никакой. Что-то деревянное ударилось о каменный пол и с характерным звуком покатилось. Палка, удивился герцог, ножка от кровати. Она-то что тут делает, откуда взялась? Можем позвать наших тюремщиков и спросить, если вам так интересно. Интерес к происхождению странного предмета у пленника сразу улетучился, и он, следуя инструкции своего собрата по несчастью, дотянулся палкой до крысы и подтащил ее к своей клетке. И что мне теперь с ней делать? У крысы в норе должна быть половинка ключа. В какой норе? Крысы обычно живут в норах. У меня в руках дохлая крыса, которая давно уже нигде не живет. И никаких нор я не вижу. Может, она сдохла, потому что съела ключ и подавилась? Тогда он будет у нее внутри. Роберт с сомнением покрутил в руках тушку грызуна. А если нет, может, она от старости померла. Или с голоду. Просто вскрой уже эту проклятую крысу. Чем? В матрасе должна быть заостренная ложка. И хлеб еще поищите. Спасибо, но мне что-то перехотелось есть. Это не для вас, он пригодится позже. Больше вопросов герцог не задавал, доверившись своему напарнику по несчастью, который, похоже, действительно знал, что делает. Он выпотрошил крысу и действительно нашел внутри половинку ключа от своей клетки. Затем, следуя инструкциям, отрезал полоску ткани и привязал к ней намагниченную подкову, которую ему перебросил из своей клетки второй непись. «Послушайте, любезный граф, это все, конечно, здорово, но даже освободившись, как мы сумеем выбраться из лагеря, в котором нас охраняет 50 разбойников? Их всего 28, но об этом я как-то не подумал». Шардонье умолк и уселся в углу своей клетки, полуприкрыв глаза. Внезапно дверь, ведущая в комнату, где стояли клетки с пленниками, с грохотом распахнулась, и в нее кое-как вошел в стельку пьяный разбойник. «Сидите, ик», ухмыляясь, поинтересовался он, и тут же сам и ответил: «Конечно сидите, куда ж вы денетесь-то, а мы там пьем. Хорошие, кстати, вино у тебя было, граф. Половина моих ребят уже, ик, на ногах не стоит, а остальные и вовсе спят. И вы», он качнулся и с трудом восстановил равновесие, «и вы тоже, ик, спите». Хлопнула дверь. Господин герцог громким шепотом позвал Шардонье, мне это показалось, или он дверь на ключ так и не запер, хм, а ведь я тоже не слышал, чтобы щелкнул замок. Выходит, у нас появился реальный шанс отсюда сбежать, пока они там празднуют нашу поимку. Думаю, вы правы, граф. Очень удачно к нам заглянул этот хмурый, угрюмый. Его звали Угрюмый, да хоть печальный. Что мне дальше делать-то? Достав вторую половинку и получив, наконец-то, целый ключ, герцог Бурвиллский выбрался из своей клетки. Ну, граф, приятно было познакомиться. Даже и не знаю, что бы я без вас делал. Приятно оставаться. Помахал он прощально рукой и выскользнул за дверь, оставив Шардона в запертой клетке в гордом одиночестве. Глава 9. Основы хитрости плетения. Герцог Бурвиллский крался среди изломанных повозок. Наверняка это и был пропавший обоз простака из провинции, которого он оставил в клетке, и радовался тому, что им попался именно пивовар, а не какой-нибудь торговец шерстью или труппа бродячих артистов. Бывший генерал никогда не был силен в искусстве шпионажа или в воровских дисциплинах, но среди мертвецки пьяных разбойников даже он сумел пробраться незамеченным и неуслышанным. «Погода нынче чудесная, не правда ли, герцог?» — услышал он позади голос. «Да-да, ну, раз ты надышался, то изволь пожаловать обратно в свои покои, или как там у вас, благородных господинов, говорится», с издевкой продолжил главарь. Зато герцог Бурвиллский был прекрасным воином, и его уровень был значительно выше, чем у атамана. Даже голыми руками при такой разнице он управится без труда. Беглец огляделся по сторонам в поисках чего-нибудь, что система разрешила бы использовать в качестве оружия, для этого годилась далеко не каждая палка или предмет мебели. «Значит, по-хорошему не хочешь», верно истолковал поведение пленника и крикнул: «Подъем, братва, господин герцог изволит быть избитым, униженным и в мешок засунутым». И тут же мертвецки пьяные разбойники, валявшиеся и сочно храпящие вокруг, вскочили на ноги с обнаженными клинками. 5-10, ровно 15, как и сообщил ему этот пивной граф. С неприятным удивлением беглец отметил, что почти половина головорезов не уступает ему по уровню, но вооружены и экипированы при этом значительно лучше. «Я сам пойду», гордо вскинув голову, заявил дворянин, «в свою клетку». «Ишь ты, уже и клетку присвоил себе». В натуре ухмыльнулся один из высокоуровневых головорезов, бесцеремонно тыча ему дубинкой в спину. «Ну так шагай давай, пока тебя за ноги не отволокли. Ты разговариваешь с особой королевских кровей, жалкий червяк, и должен обращаться со мной с почтением, на «вы» и добавлять ваша светлость».